Я и так все знаю. Ты знаешь о том, что я беглый? — нахмурился Савелий. — Знаю, — ответила она просто и улыбнулась. — А когда? Когда тебе это стало известно? Если откровенно, то я с самого начала начала подозревать. По некоторой информации, правда, отрывочной, из твоего бреда, а потом из разговора по радиотелефону. А когда ты ушел из дома, узнала еще больше. Я нашла могилу Федора. И, несмотря на это, ты, Варя молча кивнула головой. Но ее глаза говорили гораздо больше. Савелий взял ее руку и прижался лбом к ладошке. Хотел обнять, но поморщился от боли. «Что ж мы разболтались? Давай плечо перебинтую. Снимай все, здесь уже совсем тепло». Снимая свитер, Савелий содрал пластырь, и вновь стала сочиться кровь. «Придется вначале лицом заняться. Бедненький мой, сколько на тебя всего навалилось!» «Точно, что не лужа, то моя!» Он криво усмехнулся. «Везунчик!» «Да уж, везунчик! Но ничего, теперь ты не один!» Они замолчали, чувствуя, что сейчас любые слова будут совершенно лишними. Это молчание не было тягостным. Такие минуты вокруг близких людей как бы возникает какое-то неведомое мощное поле, которое постепенно обволакивает оба организма и заставляет их работать от одного источника. И нет более сильного источника, имя которого — любовь. Глава 104. Не могу уйти. Странная группа во главе с капитаном милиции подошла к первому тайнику браконьера и очень быстро отыскала вход в деревянную землянку. «Пусто здесь», — заявил Меченый, с опаской заглянув в темный дуб. «Быстрее, быстрее!» — зло бросил капитан. «Спешка нужна только при ловле мандавошек. Черт меня дернул послушать! Сиди теперь в этой тесноте впятером!» Они опустились в подземную комнатку, зажгли лампу. «А что здесь ништяк? Тепло, светло, и мухи не кусают!» — обрадовался молодой парень. «Тебе, кудрявый, хоть говно, только бы тепло было!» Бросил капитан, потом быстро стал осматривать все вокруг. «А ведь бешеный здесь был, и совсем недавно», — задумчиво проговорил он. «Вон, даже хлебные крошки не успели зачерстветь». «Может, поохотиться пошел?» — предложил тот, что со шрамом. «Если бы поохотиться, то уж вернулся бы, ночь на дворе». «А холодрыга какая?» — возразил кузнечик кучерявый. «Ночь, холодрыга, все правильно», — согласился капитан. «Но есть еще одно, что подсказывает нам точную версию». Он посмотрел на каждого с чувством превосходства и, не дождавшись ответа, ехидно усмехнулся. «Эх, олохи, чему вас только в школе учили? Если бы он должен был вернуться, стал бы он так тщательно замаскировывать вход?» «Молчите, тот же. Короче, ночь как-нибудь переспим здесь, а утром в путь. Заедем на заимку, все равно по пути и в его главный курок. Не мог он уйти из стаги и оставить то, о чем говорил браконьер». Он выразительно посмотрел на мужчину со шрамом. «Лично я бы не бросил», — ухмыльнулся тот. «А что там?» — поинтересовался кудрявый. «Узнаешь», — отрезал капитан. «Много интересуешься, лучше бы жратвой занялись, расселись тут». Глава 105. «Я не могу без тебя». Закончив обработку раны на лице, Варя привычно и ловко перебинтовала ему плечо, обложив чудодейственной мазью. «Теперь ложись и положи голову мне на колени. Так удобнее будет. И мне, и плечу будет не так больно». Савелий лег так, как сказала Варя, и стал молча смотреть на нее с напряжением, ожидая, что она скажет. Варя чувствовала, что сейчас от нее зависит, зашумит ли дерево любви или зачахнут ростки, не успев даже зайти. Однако она молчала. Молчала не потому, что испытывала какие-то колебания. Окончательное решение было принято в тот момент, когда она отправилась на его поиски. Если и были сомнения, то единственные в ней самой. Сможет ли, найдет ли в себе силы, такт, нежность? Хватит ли терпения для того, чтобы помочь Савелию выстоять, выдержать удары трудной судьбы? Сможет ли помочь ему отсидеть такой огромный срок? Ведь придется сидеть, если он не сумеет добиться справедливости. Господи, о чем она думает? Ей же нужно ответить всего лишь на один вопрос, и довольно простой. Как ему будет легче за себя бороться, вдвоем или одному? И неожиданно Савелий, словно подслушав ее мысли, проговорил: «Варюша, я не могу без тебя». «Дурашечка ты мой!» Счастливая улыбка стерла озабоченность ее лица, и Варя ласково пригладила его взлохмаченные волосы. Потом медленно наклонилась к нетерпеливым и заждавшимся губам Савелия

Ее тревожные размышления прервал мужчина со шрамом. «Протрешь, хозяюшка!» — усмехнул он. «Ой, задумалась!» — натянутая.